Глава 16. Тем временем на другом конце города вовсю шел экологический марш протеста, и у папы Джорджа было прекрасное настроение. Участники марша выкрикивали лозунги и размахивали плакатами. Они заполонили пешеходную улицу, вытеснив на обочины толпы покупателей. «Планета гибнет!» — скандировали они, маршируя к рыночной площади. «Долой автомобили!» — кричали они в лицо изумленным прохожим. «Даешь переработку полиэтилена! Хватит разбазаривать природные ресурсы!» Папа Джорджа забрался на пьедестал какой-то статуи в центре площади и начал речь. «Надо что-то делать!» — провозгласил он. «Прямо сейчас! Завтра будет поздно!» Но слова его потонули в шуме. Тогда один из соратников протянул ему мегафон. «У нас осталось совсем мало времени на спасение планеты Земля», — продолжил папа Джорджа, и на этот раз его все услышали. «Если температура на Земле так и будет повышаться, то к концу века из-за наводнений и засух тысячи человек погибнут, а более 200 миллионов будут вынуждены покинуть свои дома. Огромные территории станут необитаемыми, сельское хозяйство придет в упадок, начнется голод, и никакой технический прогресс нас не спасет, потому что будет слишком поздно». Несколько человек в толпе согласно закивали и захлопали в ладоши. Папу Джорджа это несказанно удивило. Он годами ходил на марши протеста, раздавал листовки, выступал с речами и давно привык, что на него не обращают внимания. А то и вовсе крутит пальцем у виска, мол, что возьмешь с чудака, который долдонит, что люди покупают чересчур много автомобилей, завалили планету мусором и стали заложниками энергоемких машин. Из года в год, думал папа Джорджа, он вещает о грядущей катастрофе, и сегодня к нему наконец-то начали прислушиваться. «Полярные шапки тают, уровень моря поднимается, климат становится все теплее», — продолжал он. «Наука и техника научили нас, как уничтожить родную планету. А теперь нужно придумать, как ее спасти». Горожане, вышедшие в субботний денек прогуляться по магазинам, останавливались послушать оратора. Вскоре собралась небольшая толпа, из которой доносились сочувственные возгласы. «Пора спасать нашу планету!» — гремел папа Джорджа. «Спасем Землю!» — подхватили участники марша протеста. Некоторые из прохожих тоже присоединились к их нестройному хору. «Спасем Землю! Спасем Землю!» Раздались аплодисменты. Папа Джорджа победно вскинул руки. Он был очень взволнован. Наконец-то люди стали замечать, в каком ужасном состоянии находится планета Земля. Выходит, его попытки привлечь внимание к угрозе глобальной катастрофы не прошли даром. Все марши протеста, все усилия экологов — все это было не зря. К ним начали прислушиваться. Крики и хлопки утихли, и папа Джорджа собрался было продолжить свою речь, но тут, откуда ни возьмись, над головами пролетел кремовый торт и угодил ему прямо в лицо. Все ахнули, замерли и покатились со смеху. Уж очень смешно стекали дорожки заварного крема по кустистой бороде бедного папы Джорджа. А тем временем, проскользнув сквозь толпу, по площади с хохотом улепетывали мальчишки в зловещих хэллоуинских нарядах и масках. Папа Джорджа не слишком удивился. В него нередко чем-нибудь кидали. Много лет он внушал людям, что планета Земля в опасности, и при этом с ним случалось всякое. Его обзывали, толкали, забирали в полицию, вышвыривали из самых разных помещений. Так что он даже не особенно огорчился. Подумаешь, тортиком больше, тортиком меньше. Он просто стер с глаз густой сладкий крем и собрался продолжать речь. Его друзья, борцы за спасение планеты, бросились в погоню за компанией чертей, монстров и зомби, но вернулись ни с чем, запыхавшись и спотыкаясь. Поняв, что преследователи безнадежно отстали, мальчишки перешли на шаг. Один, хихикая, сорвал с себя маску зомби. Под ней оказалось лицо Ринго, разве что самую малость симпатичнее уродливой маски. «Круто, а-а-а!» — заливался смехом хмырь, освобождаясь от черно-белой маски, лица со знаменитой картины «Крик». «Классно ты тортом ему залепил, Ринго!» «Ага!» — подхватил здоровенный черт, размахивая одновременно хвостом и трезубцем. «Прямо в нос!» Судя по росту, это мог быть только танк, мальчик, который изо дня в день рос как на дрожжах. «Обожаю Хэллоуин!» — ухмыльнулся довольный Ринго. «Делай, что хочешь. Никто не догадается, что это был ты». «А теперь чего делать будем?» — пискнул прыщ в плаще Дракулы. «Торты кончились», — сказал Ринго, — «но это не беда. Мы все равно встряхнем этот городишко. У меня есть пара идей». И они действительно встряхнули тихий городок, перепугав кучу народа. Они обрызгали старушку крашеной водой из игрушечного пистолета, посыпали малышей в песочнице фиолетовой мукой, взорвали петарду под припаркованной машиной. Хозяин решил, что это она взорвалась. Из-за каждой проделки поднимался невероятный шум. Мальчишки бросались на утек, и всякий раз им удавалось скрыться. Так они бежали и бежали, пока не оказались на окраине города. Кончились узкие улочки с рядами уютных домиков, начались солидные дома, отстоящие все дальше друг от друга, с широкими зелеными газонами, пышными живыми изгородями, подъездными дорожками, посыпанными хрустким гравием. Вечерело, и в сумерках эти особняки с их глухими окнами, внушительными колоннами, роскошными парадными входами выглядели довольно зловеще. Почти во всех домах было темно и пусто, так что и в двери звонить было незачем. Мальчишки даже приуныли. Неужели конец приключениям? Но тут показался самый последний дом в городе. Громадный, нелепый домище с башенками, облезлыми статуями и старыми покосившимися железными воротами. Все окна на первом этаже были ярко освещены. «Последний», — объявил Ринго. «Ну что, пацаны, покажем им настоящий Хэллоуин. Готовы?» Приятели Ринго натянули маски и вслед за предводителем поспешили по дорожке, заросшей сорняками. Но тут они учуяли неприятный запах, напоминающий тухлое яйцо. Чем ближе они подходили к дому, тем сильнее становился запах. «Фу!» — скривился. «Черт! Он же танк! Это кто же испортил воздух?» «Не я!» — буркнул прыщ. «Кто первый унюхал, тот и испортил», — отрезал Ринго. Запах сделался невыносимым, дышать стало совсем трудно. Возле входной двери с облупившейся краской даже воздух казался густым и серым. Зажимая ладонью рот и нос, Ринго нажал большую круглую кнопку звонка. Раздался протяжный, печальный, чуть хрипловатый звук — словно звонком долго не пользовались. К удивлению ребят дверь приоткрылась, и из-за щели повалил желтовато-серый дым. «Ну!» — раздался сварливый, как будто знакомый голос. «Пирожок или жизнь?» — еле слышно просипел Ринго, внезапно лишившийся дара речи. «Жизнь!» — рявкнул голос, и дверь распахнулась. В проеме на миг показался человек в старинном противогазе и тут же скрылся в клубах вонючего серо-желтого дыма. «Бежим!» — завопил Ринго. Его приятелям не нужно было повторять дважды. Они уже пустились на утек, не разбирая дороги из-за густого дыма. Задыхаясь и хрипя, они выбежали за ворота, сорвали маски. Дышать стало легче. Но тут они заметили, что Ринго с ними нет. Ринго споткнулся на бегу, упал на гравийную дорожку, начал вставать и вдруг увидел, что к нему направляется человек из большого дома. «Караул! Спасите!» — завопил Ринго. «Ринго попался!» — крикнул Прыщ. «Бежим спасать!» Однако хмырь и танк не бросились на помощь другу, а лишь пробурчали что-то невнятное, переминаясь с ноги на ногу. Тем временем Ринго уже поднялся, а зловещий обитатель особняка что-то ему говорил. Противогаза на нем больше не было, дым начал рассеиваться, и в сумраке проступали знакомые черты. Ринго обернулся и помахал своей шайке. «Эй, вы там! Давайте сюда!» Троица неохотно поплелась в их сторону. Как ни странно, Ринго выглядел весьма довольным. А рядом с ним, как всегда, твидово-пиджачный и почти не страшный, стоял доктор Лин собственной персоной.